Сейди. Ночью мне трудно заснуть. Я провожу большую часть времени без сна, настороже, ожидая, когда Имаджин прокрадется в спальню. Вздрагиваю от каждого звука, думая, что открывается дверь, что по полу тихо шуршат шаги. На самом деле дом просто демонстрирует свою дряхлость. Трубы протекают, котел агонизирует. Пытаюсь успокоить себя напоминанием, что Имаджин заходила только один раз, и только из-за моего поступка, не просто так. Твержу себе, что она больше не придет, но страхи не рассеиваются. Еще я вспоминаю фотографию, которую показал Берг. Интересно, Уилл утешал Морган, потому что она выглядела печальной? Или сказал что-то такое, из-за чего она расстроилась? Чем мой муж мог расстроить малознакомую женщину? Наконец наступает утро. Уилл идет готовить завтрак. Я жду наверху, пока Имаджин, совсем рядом, чуть дальше по коридору, собирается в школу. Слышу, как она выходит из комнаты и топочет по лестнице. Ее тяжелые шаги полны злобы. Слышу, как она разговаривает внизу с Уиллом. Выхожу в коридор, но, как ни стараюсь, не могу разобрать ни слова. Затем входная дверь открывается и с грохотом захлопывается. Имаджин ушла. Когда я спускаюсь, Уилл стоит на кухне. Мальчишки сидят за столом, завтракая приготовленными им французскими тостами. «Есть минутка?» — спрашивает муж. Выхожу за ним в гостиную, чтобы поговорить наедине. Его лицо бесстрастно, длинные волосы собраны в аккуратный пучок. Он прислоняется к стене и выдерживает мой взгляд. «Я побеседовал этим утром с Имаджин насчет твоих тревог». «Моих тревог? Не наших». Надеюсь, он не употребил эту формулировку в разговоре с Имаджин, иначе она возненавидит меня еще сильнее. «Я спросил о фотографии, которую, по твоим словам, ты видела в ее телефоне. Сказал, что хочу взглянуть на нее». От меня не укрылось, как тщательно Уилл подбирает выражения. «По твоим словам, ты видела». «И?» — тороплю его я, чувствуя, как он колеблется. Уилл опускает взгляд. Видимо, Имаджин что-то натворила. «Она показала тебе фотографию, Элис?» Спрашиваю я с надеждой, что он увидел то же, что и я. Что табурет стоял вертикально, далеко от агонизирующих ног Элис. Полночи я не спала из-за мысли об Уилле и Морган, и еще полночи из-за мысли об этом. Как женщина могла спрыгнуть со стоящего в 5 футах от нее табурета и повиснуть в петле? «Я проверил ее телефон. Просмотрел все фотографии, все 3000. Сейди, там нет того, что ты описывала». У меня подскакивает давление. Чувствую внезапный жар и прилив злости. Она удалила снимок. Я просто констатирую факт. Конечно, Имаджин так и сделала. «Уилл, он точно был. Ты проверил папку недавно удаленных файлов?» Он отвечает, что да, и там тоже ничего нет. «Значит, она стерла его безвозвратно. Ты ее саму спрашивал?» «Да, Сейди. Спросил, куда делась фотография. Имаджин ответила, что ее никогда не было. Сказала, что ушам своим не верит, что ты могла выдумать такое. И расстроилась. Говорила, что ты испытываешь к ней неприязнь». У меня нет слов. Могу только ошеломленно таращиться. Заглядываю Уиллу в глаза. Он тоже считает, что я это выдумала. Уилла зовет Тейт, хочет еще французских тостов. Муж возвращается на кухню, я за ним. «Ты же понимаешь, что она врет?» После этих слов Отто поворачивается ко мне. Уилл кладет на тарелку Тейта еще один ломтик французского тоста и ничего не отвечает. Его молчание задевает меня за живое. Если он не верит, что Имаджин лжет, то значит, солгала я. «Послушай, дай мне немного времени подумать, понять, что делать. Я выясню, можно ли как-то восстановить удаленные фотографии». Уилл протягивает мне мои таблетки, я запиваю их кофе. На муже сегодня рубашка Хенли и брюки с широкими карманами, потому что у него лекции. Рубашка Хенли, рубашка без воротника с вырезом на пуговицах. Собранная рабочая сумка ждет его у двери. В последние дни Уилл начал читать новую книгу, она тоже торчит из сумки. Твердый переплет, суперобложка, оранжевый корешок. Интересно, есть ли внутри фотография Эрин? Тейт искоса смотрит из-за стола. Хоть я и пыталась извиниться, Он все еще злится за недавний случай с куклой и попыткой заставить меня поиграть. Собираюсь купить ему сегодня новый набор Лего. Это всегда поднимает детям настроение. Мы с Отто выходим из дома и садимся в машину. Сегодня он молчаливее обычного. Вижу по его глазам, что-то не так. Отто знает про напряженность в наших с Уиллом отношениях и про Имаджин больше, чем показывает. И это естественно. Ему уже 14, и он совсем не глуп. «Все в порядке?» — спрашиваю я. «Ни о чем не хочешь поговорить?» «Нет», — коротко отвечает Отто, отводя взгляд. Подбрасываю его до пристани, высаживаю и осматриваю набережную в поисках Имаджин. Ее здесь нет. Паром приходит и уходит. После отплытия Отто я выхожу из машины и покупаю в кассе билет на следующий рейс на материк. Возвращаюсь в машину и жду. Через полчаса заезжаю на транспортную палубу, паркуюсь, сажусь на скамейку и разглядываю океан. Сейчас только 8 утра. В моем распоряжении почти весь день. Уилл на работе и не узнает, чем я занимаюсь. Когда паром пересекает залив, мне становится легче. Наш остров уменьшается в размерах и становится всего лишь одним из множества островков у побережья штата Мэн. Берег приближается. Передо мной вырастает город, наполненный домами, людьми и шумом. Я временно выбрасываю из головы мысли об Имаджин. Полиция просто ищет козла отпущения. Офицер Берг пытается повесить убийство на меня. Чтобы очистить свое имя, нужно самой выяснить, кто убил Морган. Не тратя время попусту, ищу в телефоне информацию о бывшей жене Джеффри, Кортни, которая живет где-то здесь, на материке. Потому что на острове я ее никогда не видела. К тому же после отпевания она у меня на глазах заехала в красном джипе на паром и скрылась за горизонтом. Вбиваю в поисковик «Кортни Бэйнс». Найти ее оказалось очень просто. Она суперинтендант местного школьного округа, так что ее имя повсюду. Суперинтендант местного школьного округа. Администратор или менеджер, отвечающий за ряд государственных школ или школьный округ. Все новости профессионального характера, ничего личного. Суперинтендант Бэйнс одобряет повышение зарплат учителям и обслуживающему персоналу. Суперинтендант Бэйнс выражает беспокойство по поводу недавнего всплеска насилия в школе. Нахожу адрес администрации и ввожу в приложение с картой. Всего 8 минут езды от паромного терминала. Буду на месте к 8:36 утра. Паром причаливает. Я возвращаюсь в машину, завожу мотор и, получив разрешение, съезжаю на берег. Направляюсь к школьной администрации, следуя указаниям приложения. Этот городишко — ничто по сравнению с Чикаго. Население меньше 100 000, ни одного дома выше 15 этажей. И все-таки это полноценный город. Административное здание, расположенное в самом центре, явно старое. Въезжаю на стоянку, ищу место для парковки. Честно говоря, понятия не имею, что мне здесь делать. Не представляю, что скажу суперинтенданту Бэйнс, когда мы встретимся. На ходу, пробираясь через парковку, придумываю план. Я заботливая родительница. Над моим ребенком издеваются. В это не так уж трудно поверить. Минуя первый ряд машин и замечаю джип Кортни Бэйнс, тот самый красный внедорожник, что отъезжал от церкви. Подхожу, оглядываюсь, дабы убедиться, что рядом никого, и дергаю дверцу. Разумеется, заблокировано. Никто в своем уме не оставит машину незапертой. Заглядываю в салон, но не вижу ничего подозрительного. Иду в здание администрации. Меня приветствует секретарша. «Доброе утро! Чем мы можем вам помочь?» Она выражается во множественном числе, хотя в помещении больше никого нет. Я отвечаю, что хотела бы поговорить с суперинтендантом. «Вам назначено, мэм?» «Конечно, мне не назначено». «Я совсем ненадолго», — отвечаю ей. Секретарша смотрит на меня. «Значит, вам не назначено?» «Нет». «Мне очень жаль, но сегодня у суперинтенданта очень плотный график. Вы можете записаться на прием завтра». Она бросает взгляд на монитор и сообщает, когда суперинтендант будет свободна. «Но я уже здесь и хочу видеть Кортни не завтра, а сегодня». «Завтра я не могу». Сходу придумываю слезливую историю про больную мать, которой завтра нужно на химиотерапию. «Пожалуйста, всего на 3 минутки». Даже не знаю, чего я добьюсь за 3 минуты. И добьюсь ли вообще хоть чего-то. Мне просто хочется поговорить с Кортни, понять, что она за человек. Способна ли на убийство? Хватит ли для этого 3 минут? Впрочем, неважно. Секретарша энергично мотает головой и повторяет, что ей очень жаль, но сегодня у суперинтенданта очень плотный график. «Можете оставить номер своего мобильного», — предлагает она. Тянется за бумагой и ручкой, но не успеваю я продиктовать его, как мрачный пронзительный женский голос зовет ее по внутренней связи. Я знаю этот голос. В последнее время он звучит у меня в ушах почти каждый раз, когда я закрываю глаза. «Я не жалею о том, что сделала». Секретарша встает, обещает скоро вернуться и уходит. Я остаюсь одна. Первая мысль — уйти. Просто уйти. У меня нет никакого шанса пройти мимо секретарши, не прибегнув к отчаянным мерам. А сейчас все не так уж безнадежно, нет. Направляюсь к двери. На стене позади меня — вешалка для одежды, чугунная рама с крючками. На одном из них висит черно-белая клетчатая куртка. Я узнаю ее. Это куртка Кортни Бэйнс, та самая, в которой Кортни вышла из церкви, где отпевали Морган, и заторопилась к машине. Делаю глубокий вдох, прислушиваюсь к голосам, звукам шагов. Кругом тихо. Я подкрадываюсь к куртке, ощупываю и, не раздумывая, сую руки в карманы. И сразу на что-то натыкаюсь. Это ключи Кортни. Смотрю на связку на ладони. 5 серебристых ключей на кожаном брелоке. За спиной открывается дверь, резко и внезапно. Без всякого предупреждения, вроде звука шагов. Поворачиваюсь, по-прежнему держа ключи. Положить их обратно нет времени. «Прошу прощения за ожидание», — секретарша садится на место. У нее в руках стопка бумаг, чему я рада. Она смотрит в бумаги, а не на меня. Быстро отхожу от вешалки, пряча ключи в кулаке. «На чем мы остановились?» Я напоминаю. Диктую имя, номер телефона и прошу, чтобы суперинтендант позвонила, когда будет время. Имя и номер фальшивые. «Спасибо, вы очень помогли». Я поворачиваюсь к выходу. Вскоре уже забираюсь в салон джипа. Необдуманный поступок. Эта идея пришла ко мне только когда я оказалась возле машины Кортни с ключами в руке. Глупо не воспользоваться шансом, который предоставила сама судьба. Цепочка случайных событий, к которым я не имела никакого отношения. Отпираю дверцу со стороны водителя и забираюсь внутрь. Быстро осматриваюсь. Не в поисках чего-то конкретного, а скорее пытаясь понять образ жизни этой женщины. Она слушает музыку кантри, хранит груду салфеток из Макдональдса, читает журнал «Правильное домоводство». Его последний номер валяется на пассажирском сиденье среди россыпи писем. К моему огромному разочарованию, я не обнаруживаю никаких улик, свидетельствующих о том, что Кортни Бэйнс — убийца. Вставляю ключ в замок зажигания и завожу мотор. На приборной панели есть навигатор. Нажимаю кнопку «Меню» и выбираю опцию «Домой». Не к себе, конечно, а к Кортни Бэйнс. Оказывается, она живет на Брекет-стрит, всего в 3 милях езды. Вариантов нет. Надо ехать.